Глава шестая. Катер у Ивана Степановича оказался старым и совсем маленьким. Лёлька, как будто потолстевшая от спасательного жилета, едва поместилась на корме. Егор устроился на низкой скамье посередине. При каждом движении под ногами скрипела потемневшая от сырости пайола, а на дне плескалась грязная вода. Заметив воду, Лёлька испугалась. «Катер течет!» — вскрикнула она. Иван Степанович, ковырявшийся в зажигании, обернулся. «Не бойтесь, милая барышня, это после вчерашнего дождя натекло». «Правда?» — опасливо уточнила Лёлька. Хозяин катера кивнул. «Несомненно». Услышав красивое, не слишком понятное слово, Лёлька сделала вид, что успокоилась, но на самом деле страх остался. Она посмотрела на брата. Тот сидел совершенно спокойно, с интересом разглядывая кнопки на металлической пластине около руля. — А у нас, когда мы по Ладожскому озеру на катере катались, папа сзади сидел, — заявила Лёлька. «Как вы будете управлять, если мотор на корме, а вы на носу?» Егор презрительно фыркнул, а Иван Степанович объяснил. «Видите, милая барышня?» — поинтересовался он, показывая на гибкую серую трубку, тянущуюся вдоль всего борта. Лёлька кивнула. «Это для того, чтобы я мог управлять, сидя у руля». Лёлька вежливо улыбнулась и заскучала. Почему взрослые часто объясняют так, что становится еще непонятнее? Вот папа, например, сказал, что мама осталась дома, потому что ей нужен комфорт. Слово-то какое! А разве жить в гостинице в двухместном номере некомфортно? Ну и пусть там нет телевизора. Они же сюда не кино смотреть приехали. Или вот завтракать и обедать в ресторане, где дают столько вкусного, что Лёльке бы на три раза хватило. Некомфортно? Непонятно. Мотор несколько раз дернулся и ровно заурчал. Катер мелко затрясся, развернулся и медленно поплыл вдоль пристани. «Что хотите посмотреть?» — поинтересовался Иван Степанович. «Может быть, дамбу или каменные лабиринты?» «Хотим все!» — развеселилась Лёлька. «Но сначала купаться!» «Погоди!» — вмешался Егор. «Лабиринты мы посмотрим завтра на экскурсии. А вот на дамбу я бы глянул. Может, ты попозже искупаешься?» Лёлька сморщила нос. «А если погода испортится?» Егор пожал плечами. «Ну, раз тебе не терпится, поехали». «Значит, купаться?» — уточнил Иван Степанович. Ребята дружно кивнули. Когда катер отошел от берега метров на 200, Егор понял, что волны на воде все-таки есть. Они налетали и с шумом разбивались о высокие борта, заставляя катер качаться, пусть и легко, но вполне ощутимо. Лёлька уселась на скамье боком, чтобы был виден пенный след, прочерченный мотором в прозрачной воде. То и дело до её щёк долетали ледяные брызги. Лёлька взвизгивала и вытирала их ладонью. Одна из капель попала ей в рот, Лёлька почувствовала резкий вкус соли. Оставленная позади пристань уменьшалась на глазах, впереди качалась и сверкала на солнце холодное белое море. «Смотри!» — крикнул Егор сестре. «Парящие острова!» Лёлька обернулась и увидела, что из-за горизонта выплывает скалистый остров. И ничего в нем не было необычного, кроме того, что между темной полоской земли и блестящей водой белело узкое облако, будто остров и в самом деле парил в воздухе. Через полчаса катер приблизился к берегу. Иван Степанович заглушил мотор. «Причалим здесь», — обернулся он к ребятам. — А в бухту придется идти ножками. — Почему? — удивилась Лёлька. — Видите ли, милая барышня, — объяснил Пономарёв. — Бухта — это даже не бухта, а, скорее, внутреннее озеро. Ее с морем только протока соединяет, причем узкая. На катере лучше в нее не лезть. Камней много, дно поцарапаем, а пешком тут рядышком. Лёлька завозилась, стаскивая спасательный жилет. Иван Степанович пробрался на корму, наклонил мотор, чтобы винт не цеплялся за дно, и сел на весла. Несколькими сильными гребками он подогнал катер к самому берегу. — Вылезайте. Только по очереди и за борта держитесь. Первым на песок выбрался Егор. Следом общими усилиями вытащили Лёльку. Иван Степанович зацепил якорь за камни и подтянул катер так, чтобы нос лежал на суше, а корма покачивалась на волнах. Песчаная полоса у кромки воды оказалась совсем узкой. За ней поднимался обрывистый, поросший жесткой травой и кустами берег. Тут и там из травы торчали темные валуны. Сначала Егор решил, что забраться наверх почти невозможно, но Иван Степанович вывел их на едва заметную тропинку. Та велась между камней и кустов так хитро, что подъем показался не таким уж и крутым. Правда, Егор все равно вспотел в своем свитере, а Лёлька громко пыхтела и отдувалась. Сразу за подъемом начался спуск. Но теперь ковылявшая сзади Лёлька обогнала всех, потому что внизу открылась маленькая синяя бухта с песчаным пляжем. «Ура!» — закричала она и припустила по тропинке со всех ног. «Вы вот что!» — предложил Иван Степанович. «Купайтесь, загорайте, а я на катере с удочкой посижу. Когда надоест, крикните мне. По воде звук хорошо расходится. Сразу услышу». Егор согласно кивнул. «А вы не знаете?» — на всякий случай уточнил он. «Здесь глубоко?» «Кошки по колено!» — хмыкнул Иван Степанович. «Разве б я повел вас в опасное место?» «Нет, тут не утонешь. И дно хорошее, твердое».